Детский церебральный паралич. Под таким названием известна группа возникающих в раннем детском возрасте неврологических синдромов, в клинической картине которых преобладают спастические парезы и гиперкинезы. Причины их возникновения различны. Перенесенные во внутриутробном или раннем послеродовом периоде энцефалиты, интоксикации матери во второй половине беременности, родовые травмы, тяжелая асфиксия во время родового акта. Наиболее часты три формы детского церебрального паралича. Гемиплегическое с преобладанием поражения руки. Она напоминает спастические гемипорезы у взрослых. Спастическая диплегия, болезнь Литла, тетрапорез с преимущественным нарушением функции нижних конечностей. И гиперкинетическое с доминированием в клинической картине непроизвольных движений. У значительной части больных описываемая симптоматика дополняется отставанием в развитии, разнообразными речевыми и психическими нарушениями или эпилептическими припадками. Заболевание имеет относительно благоприятный прогноз, так как из-за пластичности головного мозга ребенка и его больших компенсаторных возможностей происходит постепенное ослабление выраженности неврологических расстройств. Больные с детским церебральным параличом нуждаются в комплексном многолетнем лечении, состоящем из повторных и длительных курсов в стационаре и специализированных санаториях, а в промежутках между ними в поддерживающей амбулаторной терапии. Как и при других заболеваниях центральной нервной системы, лечение детского церебрального паралича должно включать сочетание рефлекторного массажа с ЛФК, выполняемое руками методиста ЛФК или массажиста в рамках единой процедуры. Основными задачами лечения являются ослабление влияния сохранившихся тонических рефлексов, борьба с возникающими патологическими синкинезиями, спастичностью мышц и гиперкинезами, восстановление в полном объеме изолированных движений в плечевом, тазовом поясе и в суставах конечностей, обучение координированным движениям головы и конечностей, развитие навыков самообслуживания и уменьшение зависимости от внешнего ухода. В связи с отставанием в развитии больных детей и возникновением патологических синкинезий на начальном этапе лечения, очень важно стимулирование у них лабиринтного установочного рефлекса, возможности подъема с помощью разгибателей шеи, головы из исходных положений лежа на спине и животе и ее удержание при изменении позы тела. С этой целью до начала движения при исходном положении лежа на животе седатируют точки РП-20 Джоу-Жун, 5Б-21 Дзян-Динь, 5.46 Гэгуань с обеих сторон, а одновременно с движением стимулируют точки 5Г-14 Да-Джуй, 5.11 Да-Джу и точки ПЦ-85 Хуато шейного и верхнегрудного уровня, находящиеся на середине расстояния между средней и первой боковой линиями спины. В том же исходном положении тренируется и сведение лопаток, осуществляемое за счет трапециевидной и ромбовидных мышц. Для этого перед началом одновременного разгибания шеи и сближения лопаток и во время него стимулируются точки 5.11 Даджу, 5.17 Гэшу, 5.43 Гаохуан, 5.46 Гэгуань. Обучение подниманию головы из положения лежа на спине производится на фоне тормозного массажа в точках 5Б21 Дзяньдинь, 5.10 Тяньчжу. Во время движения можно тонизировать одновременно с двух сторон точки Г1.17 Тяньдинь, Г1.18 Футу, Е11 Тише. Важной задачей восстановительного лечения больных с детскими церебральными параличами является возобновление не только отдельных изолированных движений, но и нормальной координации в работе различных мышечных групп. Одна из возможностей для этого – движение головы, сначала пассивные, затем активные с помощью и, наконец, полностью произвольные из исходного положения стоя на четвереньках со спущенными за край кушетки или мата стопами при страховке и помощи методиста. Перед началом движений необходимо увеличить опороспособность конечностей путем тормозного массирования точек PC156H1, E32 Футу или E34 Лянтю. Этим приемом расслабляется прямая мышца бедра. И стимулирование разгибателей верхних конечностей в точках TR4 Янчи, TR5 Вайгуань, TR12 Сяоле, 1G7 Джиджен. При гемиплегической форме болезни массируются точки одной половины тела, а при остальных – всех четырех конечностей. После массирования сначала производится движение головы во всех направлениях – повороты, сгибания, разгибания, круговые движения, а затем сохранение стойки на трех конечностях с поочередным отрывом и движениями четвертой. И, наконец, синхронным отрывом от площади опоры сразу двух перекрестно расположенных конечностей – правой ноги и левой руки и наоборот. При движениях конечностей голова удерживается самим больным или страхующим его методистом в среднем положении.